безвременной гибели в равнодушных волнах, побудили Касси действовать. Она резко дернула румпель, направляя лодку к берегу, но в спешке запутала парус, и ее суденышко несколько мгновений не двигалось с места, болтаясь на волнах. Наконец Касси высвободила полотнище и пригнулась, когда гик с оглушительным скрипом повернулся к правому борту. Она снова взялась за румпель, пытаясь повернуть лодку так, чтобы ветер дул в спину, и маленький грот с агонизирующей медлительностью стал раздуваться. Стремясь справиться с нарастающей паникой, девушка зажала ногами румпель, схватила весло и принялась лихорадочно грести к берегу. Послышался чей-то крик, и Касси, слегка повернув голову, заметила надвигавшуюся на нее яхту. Изящные обводы носа взрезали волны, как масло. Огромная тень заслонила солнце. И Касси тихо застонала в предчувствии неминуемой гибели. Кто-то вновь резко скомандовал: «Поворот через Фордевинд! Бросайте канаты и тащите лодку!» Девушка в оцепенении наблюдала, как несколько матросов, едва держась на веревочных трапах, перекинутых за борт, размахивают толстыми, свернутыми в бухты канатами. «Боже, да это пираты! Работорговцы!» Она уже видела себя в кандалах, в трюме корабля, направляющегося к Берберскому побережью. Девушка налегла на весло. Над головой раздался шорох, и Касси неожиданно отбросила на румпель, когда веревочные петли затянулись на мачте и высовывавшемся из воды носу. Поморщившись от острой боли в спине, Касси кое-как встала на ноги и безуспешно попыталась распустить тугую петлю вокруг мачты. «Все в порядке, капитан», — сообщил один из матросов. «Подтягивайте ее, осторожнее!» В повелительном глубоком голосе слышалось что-то знакомое. Но девушка настолько обезумела от страха, что ничего не соображала. Поняв, что канат уже не распутать, она быстро перебралась на корму, бросаемой волнами лодки, и прикинула расстояние до берега. Но тут же разочарованно застонала. В таком наряде ей не добраться до земли. Тяжелые нижние юбки, намокнув, немедленно потянут на дно. Лодку стали рывками подтягивать к борту яхты, и Касси, не удержавшись на ногах, упала на колени. Оставалось лишь тупо рассматривать капитана, спускавшегося по веревочному трапу. Высокий, плечистый, в белой сорочке с широкими рукавами, собранными у запястий, мощные мускулистые бедра туго облегают вязаные брюки, заправленные в высокие черные сапоги. «Пират», — решила Касси, — «их предводитель». Она схватила длинное деревянное весло, свое единственное оружие. Капитан вступил в лодку и схватился за мачту, когда суденышко покачнулось. Только сейчас Касси разглядела густые черные волосы и бронзовое от загара лицо и изумленно охнула. «Лорд Энтони! О, слава богу, это вы! Мне уже чудилось, что это пираты, и меня похитят или убьют». Но едва Касси поняла, что Энтони Уэллс глядит на нее в упор, поток слов тут же иссяк. Она прерывисто вздохнула и опустила весло. «Вы напугали меня, милорд», — призналась девушка уже спокойнее. «Мне совершенно не нравится ваша шутка. Вы играючи могли раздавить мою лодку. Пожалуйста, объясните, почему вы сделали это». «Я хотел не раздавить вашу лодку, Кассандра, а только захватить ее». Сухо, негромко бросил он. «Вряд ли бы мы сумели догнать вас, если бы не запутавшийся парус». Пальцы девушки снова стиснули весло. «О чем вы толкуете, милорд? И зачем вам моя лодка?» «Я высоко ценю ваше мужество, Кассандра. Однако должен просить вас бросить это смертоносное оружие и следовать за мной на борт вашей тезки». «Лорд Энтони, что все это значит?» — вскричала Касси. «Какого дьявола вам понадобился этот спектакль? Я требую, чтобы мне ответили». Она рассерженно шагнула к нему. «Ну же, Кассандра, хватит глупостей. Время не ждет. Потом вы все поймете». Он протянул ей руку. «Бросайте весло и идите сюда». «Вы можете отправляться к дьяволу, милорд!» Она нерешительно отступила, и, потеряв равновесие, на мгновение отвлеклась. И тотчас сильные пальцы сжали ее ладонь и рванули вперед. Девушка попыталась нанести удар веслом, но граф легко вырвал его и притянул ее к себе.